Усмирить забияку. Эпиграф. Тот, кто уважает себя, защищен от нападок. Он носит броню, которую никто не может пробить. Генри Лонгфелло. Конец эпиграфа. Несомненно, задиры и забияки – настоящий бич мира детства. Увы, они повсюду. Они могут быть стереотипными, глуповатыми и дрочливыми здоровяками или вредными тихушниками. Они могут быть толстыми и худыми мальчиками и девочками, умными и не очень. Каждый из нас хоть однажды пострадал от хулиганов и драчунов. В третьем классе я была самой маленькой, и у одной девочки по имени Одри, видите, я даже запомнила, как ее звали, была любимая забава – подбежать ко мне, схватить и поднять в воздух. Чтобы еще больше меня унизить, она громко кричала: «Смотрите, какая я сильная!» Однажды я решила не терпеть безропотно это издевательство и стала изо всех сил брыкаться. Одри потеряла ко мне интерес и тут же отпустила меня на землю. Она была уверена, что я, как всегда, покорно сдамся, но я оказала сопротивление, на которое она не рассчитывала. Демонстрация силы провалилась, и Одри с тех пор никогда не пыталась обходиться со мной, как с живой штангой. Ваш ребенок должен чувствовать себя в безопасности дома, в школе и по дороге из школы домой. Интроверт – легкая мишень для хулигана, потому что внутренник чаще оказывается в одиночестве, без компании. В прошлом мы учили детей не обращать внимания на задир и даже быть с ними вежливыми. Но это тупиковый путь, и кроме того, он не работает. Ребенка интроверта надо учить справляться с задирами. Не будьте пассивны, действуйте, если на вашего ребенка постоянно нападают. Как родители, вы можете многое сделать, чтобы помочь ребенку. Во-первых, служите ему примером. Дети, которые видят агрессию и насилие в семье, обычно сами становятся либо задирами, либо их жертвами. Детей нельзя оскорблять и обижать. Во-вторых, объясните ребенку, что сам он с проблемой не справится, надо прибегнуть к авторитету взрослых. Если ребенок находится под угрозой, то скажите ему, чтобы не стеснялся просить помощи у учителей, тренеров, воспитателей или других старших. В-третьих, когда на ваших глазах сильный обижает слабого, реагируйте немедленно. Великолепной стратегией борьбы с уличным хулиганством является программа домов Макграфа. Примечание. Макграф – мультипликационный герой, созданный в 80-м году в США по заказу Национального совета по предотвращению преступности. Блэкхаунд в форме детектива, в доступной детям форме, рассказывал им о наркотиках, кражах, хулиганстве и других неудобных темах. Конец примечания. Граждане, учреждения и магазины, участвующие в этой программе, предоставляют ребенку убежище, если ему грозит опасность на улице. Вы тоже можете организовать такую программу с помощью школьной администрации. Следует проводить тренинги для учителей и другого школьного персонала, так как они зачастую и сами не знают, что делать с хулиганами и задирами. Школы должны воспитывать в учениках благородство и готовность прийти на помощь детям, которых обижают. В идеале во всех школах должны быть предусмотрены наказания за хулиганство. Хулиганы и задиры, как кровопийцы, питаются чувством собственного достоинства своих жертв. Когда другим плохо, задирам хорошо. Ради этого они используют разнообразную тактику. Они бьют, толкаются, щиплются, дразнят, придираются, хвастаются, язвят, приводят в смущение, манипулируют, запугивают, перебивают, оскорбляют, нервируют, сплетничают, обижают, угрожают, мучают, издеваются, клевещут, высмеивают, подмечают мелкие промахи, навязывают свое мнение и устрашают. Задиры нетерпеливы и легко срываются. Часто они расценивают чужое поведение как оскорбительное, даже если это не так. Недавние исследования показывают, что некоторым детям самой природой предназначено стать задирами. Они с рождения бесстрашны и крайне агрессивны. Если с такими детьми плохо обращаются, они становятся хулиганами. Вопреки распространенному мнению, у задир часто бывает много друзей. Они становятся лидерами, причем довольно популярными. Дети считают их веселыми, забавными и неистощимыми на выдумке. Обычно задиры верховодят в своих компаниях, которые со временем могут завоевать такой авторитет, что с ними трудно справиться. Тем не менее, есть способы, которые позволят вашему внутреннику избежать роли жертвы.